Глава 18. Кое-что о хороших девочках. В кармане привычно зазвонил телефон. Звонила Белова. Я нажал на кнопку приема вызова. «Как спалось?» «Если бы ты не позвонил мне утром, мой сон был бы куда лучше», — послышался в динамике голос Алисы. «Записывай. Лена Райская — это псевдоним Елены Борисовой. Девушка-бастард. Выросла в приюте Святого Александра. Покинул ее 4 года назад по достижении совершеннолетия». «Спасибо», — поблагодарил я подругу. «Теперь по рапирам. Черных в городе 3. Одна из них принадлежит семье князя Калинина». «Председателя Государственной Думы?» — уточнил я. «Да. Еще одна числится за Министерством просвещения, а третья была недавно продана сервису проката авто. Продавец неизвестен». «Я твой должник, Алиса», — произнес я. «Это уж точно, Павел Филиппович», — ответила девушка. «Ради этой информации мне пришлось ехать в жандармерию. А раз уж я пришла в отдел, значит, по мнению начальства, я хочу поработать». «Иванов снова зверствует», — уточнил я. «У нашего лучшего в империи руководителя в последнее время очень часто меняется настроение», — после недолгой паузы произнесла Белова. «Просто у него работа ответственная и много начальников, которые требуют высокие показатели». «А страдаем мы», — ответила Алиса. «Ладно, мне пора, скоро постараюсь заехать в гости. Будь готов умасливать меня всякими дорогими винами и яствами». «Буду ждать», — заверил ее я, и девушка сбросила вызов. Я направился к машине. Фома сидел за рулем и дремал. Но едва я открыл дверь и сел на пассажирское сиденье, он мигом проснулся, тряхнул головой, отгоняя сонную отрыбь, и обернулся ко мне. «Ну как сходили, ваше что?» «Узнал много нового», — ответил я. Слуга кивнул. «Не зря приехали, значит, куда дальше?» Я задумчиво посмотрел в окно. Перед тем, как навестить Райскую, можно было посетить приют и узнать о журналистке побольше. И я произнес. «Приют Святого Александра». «Ага, понял». Фома достал из бардачка карту, развернул ее и, водя по бумаге пальцем, принялся искать на ней нужное место. «Нашел!» После недолгой паузы сообщил он и свернул карту. Интересующий меня приют оказался недалеко от дома, где жил Витте. Он располагался во дворе одноименного храма, неподалеку от Северной площади. Фома проехала мимо станции метро, на павильоне которого была изображена панорама битвы, в которой князь Александр одержал победу над шведским войском. На панораме князь вел своих дружинников в бой, а призванные им ангелы тотема, расправив крылья, парили за его спиной. За предводителем в бой торжественно шла новгородская дружина. Панорама была выполнена превосходно. На земле и в воздухе был виден каждый тотем, который поставили бойцы. А призванные существа, как и сами бойцы, были проработаны до мелочей. Неподалеку от павильона высился памятник, изображавший светлого князя. Он стоял, приложив ладонь козырьком ко лбу и грозно взирая в сторону, откуда пришли захватчики. А на постаменте был высечен девиз «Кто с враждой к нам придет, тот навеки останется лежать в нашей земле». Я заметил, как Фома, проезжая мимо памятника, осенил себя знаком искупителя, выражая уважение неподвижной статуе князя. За скульптурой начинался большой парк, в тени деревьев которого находились храм и приют. Фома сделал крюк, выезжая к стене монастыря, и остановил машину на парковке. Обернулся ко мне. «Здесь, вашество!» «Спасибо». Я вышел из машины и направился по дорожке к распахнутым кованым воротам, у которых собрались люди в изорванной, перепачканной пылью одежде. Достал из кармана несколько мелких купюр и раздал их нуждающимся, как велел обычай и воля искупителя. Просители благодарно склонили головы, и я вышел в большой двор. Прямо передо мной высилась сложная из белого камня и блестевшая на солнце куполами громада храма. Глядя на величественное здание, я невольно подумал о том, что в последнее время судьба очень часто сводит меня с искупителем. Сначала монастырь, теперь храм. «Помочь, юноша?» — послышался тихий голос, который мигом вырвал меня из размышлений. Я обернулся. Справа от меня стоял высокий бородатый мужчина в черной рясе. На шее служителя висел массивный деревянный знак искупителя. Он с доброй улыбкой смотрел на меня, ожидая ответа. «Мне нужен приют Святого Александра», — сообщил я. «Хотите оказать помощь детям?» — уточнил священник и тут же кивнул, словно сам себе. «Благое дело. Приют за храмом в сквере». Он указал в нужную сторону. Я поблагодарил служителей и направился по мощенной камнем дорожке к приюту, двухэтажному зданию из красного кирпича, возле которого был разбит небольшой сад. Вдоль дорожек были обустроены аккуратные клумбы, стояло несколько красивых резных лавочек, на одной из которых я смог рассмотреть табличку «Александровскому приюту для детей-бастардов от члена Государственной Думы кадета Головина». Возле здания было пусто. Я прошел к дверям, осторожно потянул на себя створку и вошел в широкий холл, где меня встретила пожилая женщина в сером платье. Голову дамы покрывал платок. Страж двери сидела за столом слева от входа и читала имперские ведомости, но едва хлопнула дверь, она мигом оторвалась от своего занятия, отложила газету и строго спросила: «Вы кому, молодой человек?» «Я хотел бы поговорить с настоятельницей по поводу одной из ваших воспитанниц», — ответил я. Женщина нахмурилась. «Из жандармерии?» «Нет, что вы, меня зовут Павел Чехов, адвокат». Я показал ей свое удостоверение. Она внимательно рассмотрела документ, бормоча что-то себе под нос, затем открыла лежавшую на столе толстую тетрадь и принялась туда что-то записывать. «По какому вопросу?» «Хотел поговорить по поводу Лены Борисовой», — ответил я. «Леночка что-то натворила?» — ахнула вахтерша. «Нет, что вы», — поспешно успокоил я женщину. «Я понимаю, что сегодня воскресенье, вероятно, неприемный день». «Это для мирян он неприемный», — возразила женщина. «А настоятельница живет при приюте и в воскресенье в это время всегда в своем кабинете». «Я могу пройти?» «Кабинет настоятельницы Серафимы в правом крыле, первый этаж», — сухо сообщила женщина, мигом потеряв ко мне всякий интерес. Отложив ручку, она взяла со стола газету и вернулась к чтению новостей. Поблагодарив ее и не дождавшись ответа, я направился в правое крыло. Нужный мне кабинет был первым в коридоре. Я деликатно постучался и, дождавшись приглушенного «войдите», открыл дверь и шагнул внутрь. Кабинет был небольшим, а из-за большого количества мебели и вовсе казался тесным. Вдоль левой стены шли шкафы с множеством картонных папок за стеклянными дверцами. Справа расположился диван, обитый клетчатой тканью, а напротив входа стоял стол, за которым сидела облаченная в серую рясу настоятельница. Перед ней лежал открытый журнал, и женщина, склонившись, что-то в него записывала. «Добрый день, матушка Серафима», — поприветствовал я настоятельницу. Она оторвалась от своего занятия и, сдвинув очки в роговой оправе на кончик носа, строго взглянула на меня. «Представьтесь, юноша, для выпускника вы выглядите очень уж по-деловому, а среди воспитанников я вас не упомню». Голос у нее был низкий, с легкой хрипотцой, и я поспешно произнес: «Простите, матушка, меня зовут Павел Филиппович Чехов, я адвокат». «Юноша, ну какая вам матушка?» — устало сказала настоятельница. «Адвокат, говорите? Ну и кому на этот раз нужно писать характеристику?» «Никому», — опешил я, и женщина взглянула на меня с интересом. «Вот как? Тогда я теряюсь в догадках насчет причины вашего визита. Проходите, присаживайтесь». Я прошел по застеленному ковром полу и присел в потертое кресло за стол напротив матушки Серафимы. «Слушаю вас очень внимательно», — произнесла та, отодвинув журнал. «Я пришел насчет Лены Борисовой. Она выпустилась из вашего приюта 4 года назад». «Борисова», — повторила настоятельница, — «помню такую. Одна из немногих в выпуске, кто подавал надежды не попасть во строк. И, признаться честно, меньше всего я думала, что вы придете ко мне по поводу этого светлого и доброго человека». «Можете про нее рассказать?» — попросил я, но женщина сурово посмотрела на меня. «Павел Филиппович, вся информация о воспитанниках строго охраняется законом о личных данных. Если она что-то натворила, ей нужны бумаги или рекомендации, которые помогут ей выпутаться из сложившейся ситуации, я их вам напишу. Но учтите, юноши, что вы на территории храма Искупителя, и лгать на святой земле – большой грех. Творец не любит лжецов, и его кара мигом вас настигнет». Ее голос прозвучал строго и очень уж убедительно, и лгать мне сразу же расхотелось. «Придется сделать официальный запрос через отца», — вздохнул я. «Филиппа Петровича?» — уточнила женщина, и я кивнул. «Знаете его?» «Отчего же не знать?» — матушку Серафиму, казалось, даже удивил мой вопрос. «Его портрет висит в комнате для покаяния, рядом с ликом Искупителя, а под ним подпись: будешь грешить, попадешь к нему на допрос». «Вот как?» — теперь пришла моя очередь удивляться. «Филипп Петрович много лет ведет шефство над нашим приютом. Оно ведь, знаете как, Павел Филиппович, вроде приют с хорошим финансированием, и наставники все отличные, и договоры у нас заключены с разными лицеями, считай путевку в жизнь. А подростка все одно тянет дебоширить или хаимствовать, уж не знаю почему. Вот и вливаются детишки с малых лет в ряды черносотенцев, сынов да декабристов, и хулиганят. А ваш папенька или его подчиненные дважды в год приезжают к нам в приют, читают лекции о том, как преступления вредны для здоровья. Самых неверующих возят на экскурсии в Острог. И это немного да помогает. Строгий у вас отец, старой закалки, вам с ним очень повезло. Признаться, услышанное меня удивило, особенно про то, что мне повезло с отцом. Никогда мне не подумал, что папенька, которого абсолютно не волновало воспитание собственного сына, вдруг возьмет попечительство над сиротами. В благородство этого поступка я не верил, скорее похоже на попытку замолить грехи добрыми делами. «Вот, значит, как. И помогает», — полюбопытствовал я. «На какое-то время да», — ответила Серафима, «но я не думала, что он держит такую информацию в тайне от семьи». «Он не привык говорить о работе», — честно признался я, «мы с ним не особо близки в последнее время». Говорить о том, что отец наверняка даже не знает, как сейчас выглядит его единственный сын, я не стал. Не стоит разочаровывать добрую женщину. «Проблема отцов и детей?» — тяжело вздохнула настоятельница. «Ну ничего, я думаю, у вас получится найти общий язык. Здесь, юноша, многие вообще отцов не видели. Как говорится, ушел за хлебом, да так и не вернулся. А у вас очень добрый папенька, хоть и строгий, но ведь строгость рождается послушание». Я решил умолчать о том, что бежал из дома и много лет жил у бабушки, которая занималась моим воспитанием. И что если бы мой отец ушел за хлебом, я бы даже не заметил его отсутствие. Вместо этого я сказал. Да и Филипп Петрович не любит распространяться о благих делах, которые совершает. Он считает, что о добрых поступках не нужно хвастать. Серафима удивленно подняла брови, но никак не прокомментировала такое наглое вранье. Я же опасливо покосился на потолок, ожидая, что угрозы настоятельницы сбудутся, и меня поразит молния. Но, к счастью, искупитель решил отложить мою кару на неопределенный срок. «Ладно, Павел Филиппович, раз уж вы сын Филиппа Петровича, так уж и быть, расскажу. Но без подробностей». Настоятельница подняла к потолку указательный палец, и я заметил на ее губах едва заметную улыбку. «Что вы хотели узнать о Леночке?» «Расскажите про нее», — попросил я, благодаря судьбу за то, что моим отцом был начальник охранки. Никогда бы не думал, что имя отца так мне поможет. И уж тем более не подозревал, что об этом человеке кто-то будет отзываться столь хорошо. «Милая девочка», — ответила Серафима, — «добрая, отзывчивая, любила шить куклы, дарить их младшим деткам, очень любознательная, прилежно училась, в самодеятельности выступала. Это у нее от матери, наверное, тяга к сцене. Такой светлый ребенок — редкость в нашем заведении. Ни одного нарекания за все время, пока она была нашей воспитанницей. Очень увлекалась анатомией, ухаживала за больными животными. То котик хромоногу принесет, то голуби со сломным крылом. И как только находил таких убогих, ума не приложу. Собиралась стать лекарем в больнице для простых людей. Ей даже характеристики писали для лицея сестер милосердия». «Да, это все очень на нее похоже», — пробормотал я. «Знаете, я даже рада за Леночку», — продолжила Серафима. «Добилась своего, исполнила мечту». «Откуда вы знаете?» — вырвалось у меня. «Нам не так часто удается порадоваться за наших воспитанников. Те, кому повезло устроиться, предпочитают не вспоминать о начале своего жизненного пути. Кто-то даже скрывает, что провел у нас детство. Хотя у нас не принято кнутом воспитывать или запирать в подвале. Мы детей словом добрым учим, иногда розгами, но не часто. А Леночка приходила несколько месяцев назад», — с готовностью пояснила Серафима. «Веселая такая, вся светится. Благодарила за воспитание, даже привезла с собой коробку игрушек для малышей. Сказала, что работает сестрой милосердия в лекарне Святого Николая. Сообщила, что нашла свое призвание и помогает людям». «Ага», — пробормотал я, — «вот оно что. В лекарне Святого Николая. Очень достойное место». «Да, про родителей и родных все расспрашивала, что, мол, хочет повидать, да не знает, кто они». «И вы назвали их имена?» — осторожно уточнил я. Серафима вздохнула. «Вообще, Павел Филиппович, это запрещено, но Леночке сложно отказать, поэтому ради благой цели пришлось нарушить закон. Да и что там скрывать? Все как у всех. Отец неизвестен, а мать...» Она прикусила язык и сурово посмотрела на меня. «Но что-то я заболталась, Павел Филиппович», — строго произнесла она. «Понимаю», — разочарованно ответил я, пожалев, что не взял с собой Арину Родионовну. «Уж у секретаря вышло бы разговорить добрую женщину». Я встал с кресла, вынул из кармана бумажник и отсчитал несколько купюр. «Вот это вам». «Что это?» — сурово воззрелась на деньги женщина. «Взятка, что ли? Да как можно?» «Упаси меня, искупитель!» Я старательно осенил себя священным знаком, как делал обычно Фома. Оценив мой жест, матушка Серафима успокоилась, но деньги брать не спешила. «Это на нужды приюта. Я как раз пообещал вашему священнику». «Спасибо, Павел Филиппович», — ответила Серафима, забирая деньги из моих рук и пряча их в верхний ящик стола. Приезжайте с отцом в следующий раз. Прочитайте лекцию о том, что нужно соблюдать закон, иначе можно попасть в острог». «Постараюсь», — ответил я, хотя, признаться честно, вовсе не желал, чтобы мой портрет висел в комнате для покаяния, в компании изображения отца или к искупителю. Развернулся и направился к выходу. Уже у двери остановился, обернулся, осторожно уточнил. «Да, совсем забыл. У Леночки же синий цвет силы». «Искупитель с вами, Павел Филиппович», — всплеснул руками Серафима. «Белый, целительский». «Да, точно», — рассеянно ответил я. «Как я мог перепутать? Ну, до свидания, ма...» Серафима. С этими словами я открыл дверь и вышел из кабинета.